Глава 12. Слушаем старших и говорим с ними. Тебе приходится разговаривать со взрослыми. Учителями, родителями, тренерами или кассиром в бакалейном магазине. Этого не избежать. Но если тебе придется говорить с ними, то необходимо также научиться их слушать. Ничто так не злит взрослых, как попытка поговорить с молодым человеком, который так увлечен видеоигрой или айподом, что даже не обращает на них внимания. Хотя есть кое-что, что злит их еще больше. Молодой человек, который на любой вопрос отвечает «а?», «что?» или «неа?». Джентльмен всегда знает, есть ли у него время для полноценного разговора. Если на следующий день он должен сдать тест, вполне можно сказать: «Мы можем поговорить об этом позже. Я очень занят подготовкой к тесту». Если же ты 17-й раз подряд смотришь любимый фильм, это не причина игнорировать бабушку. Джентльмен в таком случае выключает телевизор и говорит с бабушкой. Взрослые не всегда лишь отдают приказы и портят тебе жизнь. Иногда они пытаются сделать для тебя что-то хорошее или предложить помощь. Вот почему так важно их услышать. Правильно. Снять наушники, выключить телевизор или оторваться от видеоигры, когда взрослый хочет с тобой поговорить. Неправильно. Сказать «я занят» или «ты не видишь, я занят» или «я подойду к тебе, когда закончу». Почему? Тебе важно научиться пользоваться кнопкой «пауза». Даже если тебе кажется, что ты очень занят, всегда можно сделать паузу и проявить внимание к живому человеку. Может, он хочет сказать что-то важное или ему нужно задать серьезный вопрос. Даже если взрослые хотят поговорить о том, что не кажется важным, стоит просто спросить. Можно поговорить об этом немного позже? Так ты проявляешь по отношению к взрослому такое же уважение, какое бы ты хотел получить от него. Правильно. Стараться находить время, чтобы по-настоящему разговаривать со взрослыми, которые есть в твоей жизни. Разговаривать по-настоящему – значит отвечать на вопросы, задавать вопросы и стараться говорить полными предложениями. Неправильно. Использовать в разговоре со взрослыми слова «ага», «неа», «что» или «а». Почему? В какой-то момент ты будешь счастлив, что проводил время с родителями и начнешь ценить это время. Ты будешь рад, что узнал своих родителей, бабушек и дедушек и других взрослых, кому был не безразличен. Единственный способ по-настоящему узнать друг друга – научиться говорить и слушать. Джентльмен смотрит взрослым в глаза, когда говорит с ними. Джентльмен не пытается продолжать разговор, уставившись в телевизор или монитор компьютера.